Вы видели его с Лирой раньше? — спросил я. Сим кивнул. — Он играл? — Декламировал, на самом деле, стихи. Он декламировал и подбренькивал на лире. Симон выглядел как кролик, ищущий, куда бы улизнуть. — Он получил дудочки? — мрачно спросил я. — Я решил, что если Амброс стал членом этой группы, то я не хочу иметь с ней ничего общего. — Нет, — пискнул Симон. — Он пытался, но... Он умолк, а в глазах появилась какая-то затравленность. Вильям успокаивающе положил ладонь на мою руку. Я глубоко вздохнул и попробовал расслабиться, закрыв глаза. Понемногу я понял, что все это не имеет значения. В крайнем случае, поднимает ставку на сегодняшний вечер. Амброс никак не сможет испортить мою игру. Ему придется смотреть и слушать, как я играю песнь о Сере, Савиене, Тролиарде, потому что теперь вопрос о том, что мне исполнять сегодня вечером, отпал сам собой. Вечернее мероприятие открыл музыкант из толпы, завоевавший дудочки. Он вышел с лютней и показал, что может играть так же хорошо, как любой из Эдема Руа. Вторая его песня была еще лучше, я ее раньше никогда не слышал. Потом был перерыв минут в 10, перед тем, как другого одаренного талантом музыканта позвали на сцену петь. Этот человек играл на многоствольной тростниковой флейте лучше, чем кто-либо из слышанных мной. Он продолжил выступление прилипчивой хвалебной песней в миноре, без инструмента, только чистый голос, взлетавший и опадавший, как пение дудочек, на которых он играл до этого. Я был рад обнаружить, что искусство здешних музыкантов подтверждает слухи, но беспокойство мое росло пропорционально радости. Мастерству место только рядом с мастерством. Если бы я не решил заранее играть песню о Сере, Савиене, Тролиарде, эти выступления убедили меня. Затем наступил следующий перерыв, 5 или 10 минут. Я понял, что Станчион нарочно создает паузы, чтобы дать публике возможность походить и поговорить между песнями. Этот человек знал свое дело. Я подумал, не играл ли он когда-нибудь в труппе. Потом была первая попытка вечера. Станчион вывел на сцену и представил публике бородача лет 30. Он играл на флейте, играл отменно. Две коротенькие песни из тех, что он исполнил, я знал, а третья была незнакомой. Всего он играл около 20 минут, и я заметил только одну маленькую ошибку. После аплодисментов флейтист остался на сцене, а Станчион отправился бродить среди публики, собирая мнение. Мальчик-слуга принес флейтисту стакан воды. Наконец Станчион снова вышел на сцену. Зал утих, когда владелец заведения подошел к флейтисту и торжественно пожал ему руку. Лицо музыканта слегка вытянулось, но он выдавил болезненную улыбку и кивнул публике. Станчион проводил его со сцены и поднес ему высокую кружку с каким-то напитком. Следующий показывала свой талант девушка, золотоволосая и богато одетая. После того, как Станчион представил ее, она запела голосом столь ясным и чистым, что я ненадолго позабыл о своих тревогах и совершенно погрузился в ее песню. На несколько благословенных мгновений я забыл себя и мог только слушать, но ее выступление закончилось слишком быстро, оставив нежность в моей груди и легкое покалывание в глазах. Симон тихонько шмыгнул носом и стыдливо вытер лицо. Потом девушка спела вторую песню, аккомпанируя себе на полуарфе. Я пристально наблюдал за ней и должен признать не только из-за ее музыкальных способностей. Ее волосы золотились, как спелая пшеница. Со своего места в 10 метрах от сцены я видел прозрачную синеву ее глаз. Гладкие руки с маленькими изящными кистями быстро порхали по струнам, а то, как она держала арфу между коленями, заставляло меня думать о...